Я вот не пойму, что можно показать впятером, одной, так еще и фактически школьнице. Как-то не туда пошел разговор. Почему я все еще стою и ничего не делаю? А зачем? У них за спиной стоит та, кто их сейчас и так и забьет. Удар со спины сразу по двум головам из пяти, оставшаяся троица, включая старшую, не заметили, совершенно. Когда они начали реагировать на нового участника нашего спектакля, было, фактически, уже все кончено. Стройная фигура, одетая в костюм черно-красного цвета, дубинки, маска с рогами на лице, острый подбородок и пять бесчувственных тел под ее ногами. В одном они правы. Не место таким, как вы, ночью в адской кухне. Там на складе такая хорошая звукоизоляция. Видимо, да. Меня же час не трогали, ни копов, ни зевак, ни вот ее. Демон адской кухни, сорвиголова, видел в новостях, да и от брата слышал. Интересно, а она правда слепая? Судя по положению головы, всю эту маленькую битву, то очень может быть. Триша, на лице которой не дрогнул даже мускул, подумаешь, бандиты хотели избить, вновь вступила в диалог. Мы здесь не по своей воле, спокойствие. С радостью бы приняли помощь, нам нужна полиция, на том складе, она указала рукой на каком, нас удерживала сумасшедшая, ранее похитившая нас с приема в центре города, там был бой между ней и девушкой-пауком. Хм, сорвиголова повернула голову в сторону склада, все же не слепая, или это разновидность эхолокации, не слышала. Я же недолго думая, подошел к одному из тел и извлек мобильник, ну и набрал службу спасения. Это можно даже с заблокированного телефона так-то сделать. 911, слушаю вас. Здравствуйте, я Генрих Рихтер, со мной Триша Осборн. Нас недавно похитили с приема у Уильяма Фиска, мы находимся по адресу. Что, ждать пока они надумают? Принято. Вам сейчас угрожает опасность? Нет, мы на улице. Тут правда нас пытались то ли ограбить, то ли побить, но нам помогла демон адской кухни. Принято. Оставайтесь на месте. Патруль к вам уже выехал. Оставайтесь на связи, если это возможно. Положил трубку. Ты прыткий парень. Домой хочу. Меня там, полагаю, уже ждут. Петра еще в пути, а вот сестра, думаю, уже там. Хм. Разблокировал телефон пальцем бессознательной бандитки и набрал номер сестры. Трубку взяли после первого гудка. Привет, это я, Генри. Ты в порядке? Голос сестры был, как всегда, спокоен, но вот сама она... Думаю, была точно неспокойна. Да, мы уже выбрались, беспокоиться не о чем, но думаю, я тут немного задержусь, ждем полицию, не знаю, когда меня отпустит. Мы с Эммой будем ждать дома. Хорошо, постараюсь вернуться поскорее. Вешаю трубку. Так теперь вроде все. Триша, тебе нужно позвонить. От обращения к ней, девушка вздрогнула. Да-да, благодарю, хо, кхм, Генрих. Маска треснула. Она взяла трубку и начала звонить матери. Там разговор тоже не был долгим, словно доклад. Спасла паучиха, ждем полицию, живы, целы. Стоило зазвучать в сирене, как сорвиголова исчезла в переулке. Нас быстро опросили и увезли, во второй приехавшей машине, в участок. Про смерть домовой молчали, был бой паучихи, да она сражалась, спасала нас. Все, есть сломанный глайдер и нет тела. Пусть сами придумывают, куда делась сумасшедшая. Врать я не мог, так что отделался только этими фразами. Триша вообще сказала, что ее вырубили и очнулась она, когда я ее вытащил на улицу. Домой меня аж отвезли. Ну логично так-то, я чутко несовершеннолетний. Дома ждали Эмма, Петра и сестра. Эмма хмурилась, логично, подробности от Петры можно теперь узнать только по старинке. А та молчит. Сестра обняла, приятно. Почему она все еще считает меня братом? Как-то я не задумывался над этим. Не до того было. Расскажешь. Прервала ритуал телячьих нежностей Эмма. Ну, я начал с основной проблемы. Эта дуреха подставилась и мне пришлось ее воскрешать. Петра смотрела в пол. Повисло молчание. Ты можешь воскрешать. Услышала самое главное Фрост. При соблюдении пары условий, могу. Почему мне кажется, что это плохие условия? Продолжила она, напротив, меня можно поздравить, это заявление заставило ее опешить, правда, всего на пару секунд, с чем? Петра начала краснеть, смотря также в пол, женился, повисла тишина, дамы медленно перевели взгляд на Петру, неожиданно, синхронно выдали они, альтернатива меня не устроила, смерть. Тут же поняла, о чем я, Фрост. Ну вообще был вариант, где она становится овощем. Протянул я, починка мозга вещь такая. Ты и сама можешь видеть, у нее там сейчас пусто. Эмма медленно кивнула. Пискнула рыжая. А как я тогда думаю? Умная рыжая. Ну если коротко, то кристаллом в основании черепа. Так что береги это место. Зато теперь можешь смело утверждать, что у тебя ветер в голове. Запыхтело. Хе-хе-хе. Вредина. Мне можно, я тебя чуть не похоронил. Гордись. Теперь от меня тебе не избавиться ближайшую вечность. Наверное. Что теперь? Многое, Петра, крайне многое. Ничего в обычной жизни. Но мне надо теперь тебя обучить твоему новому состоянию, так что спать ты теперь будешь со мной, начало краснеть, будто в первый раз. А стоп, она об этом подумала, не про секс. Ну да, что еще могло у нее в голове появиться? Даю подсказку, телу нужно спать, а вот кристаллу нет, ему формально тело то нужно для пополнения энергии и то частично, задумалась, не поняла. Причем тут, спать в одной постели, совсем не поняла. Ну можешь и не спать, но пережить 8 часов сна в полной темноте, без звуков и чувств собственного тела, будет крайне интересный опыт, вот теперь, начало доходить. Не пугаю, но без меня ночью, есть немалый шанс сойти с ума раньше времени. Можешь бросить меня позже. И секунды не прошло, как она тут же выдала. Бросить, о чем ты думала последние дни? Ну или что ты там собиралась делать, после как подумаешь? Кажется, этот момент у нее капельку выпал из головы. Я тебя не брошу. Сколько пыла. А в смерти, есть свои плюсы. Прочищает голову. Славно. Улыбка сама наползла на мое лицо и от нее никого не перекосила. Благодарю. Повисло молчание. Кажется, нам с Сабриной лучше вас сегодня оставить. Вы мне не мешаете. Мне тоже. Тихий писк мышки. Но они все равно ушли в свою спальню. Ну что? Пошли спать. Пошли. Был мне ответ шепотом. И мы правда легли спать. Мы же чуть ли не в начале наших отношений. И что? Я подожду. У меня в запасе вечность. Ночь и так будет для нее порой новых открытий. Ей надо научиться видеть окружение не телом. И научиться засыпать. Потом, может, и до использования мозга дойдем. Когда-нибудь. Проснулся я первым. И пошел готовить завтрак для всех местных обитателей. Ночь прошла плодотворно. Я боялся, будет хуже. Ощущать хоть что-то, у нее, с моей помощью, получилось, а вот загасить в сознании вместе с телом, нет, неудивительно. Так что, когда она окончательно вымоталась морально, это сделал я. Совсем не спать, это только с первого взгляда благо, мне хоть есть чем заняться, магические практики ведь никто не отменял. А что есть у обычного человека? Думать, вспоминать, воображать. Попробуйте лечь где-нибудь в тихом месте, закрыть глаза, заткнуть уши и полежать так, скажем, час. Сможете также 6-8 часов, но еще не слыша стука своего сердца, дыхания, тишины комнаты. Тишина, скажу я вам, не такая уж и тишина. Мне помогла на первых порах Нярла, делясь своими ощущениями, а дальше я уже смог то, чему сейчас я учу Петру. А вот брат справился сам, и в его безумии я не сомневаюсь, впрочем, в своем тоже. Первыми спустились сестра с Эммой, затем подтянулась Паркер, тело проснулось и пробудило филактрию, стандарт. Как прошла первая брачная ночь? Начало задорно Эмма, получив свой кофе и тосты, как по мне мало, но коль не лезет по утрам нормальный завтрак, не мои же это проблемы, да. Это была самая необычная ночь в моей жизни, честно призналась рыжая. А дальше начала рассказывать, ну да, ощущений для нее новых было масса. Эмма слушала и, кажется, офигевала, сестра в принципе тоже. А Петре не до шуток, так-то она там реально пахала. Под конец начала уже обвинять меня в том, какой я плохой и не могу нормально объяснять. Ну извини, я как-то не готовился, столь рано, такому учить. Я вообще не готовился учить, о чем честно и сообщил. Был заткнут, сговорились, чертова женская солидарность. Генри, какие у тебя планы на день? Был задан первый вопрос Эммы уже мне, а не Петре. Надо купить новый телефон и заняться задним двором. Что с ним? Задала вопрос уже сестра. Ну да, вы же туда не заходите. Цветочек начал активно расти. Смотрит непонимающе, а я не уверен, как правильно пояснить. Кто? Проще показать, пойдемте. Мы вышли на задний двор. Что это? Было высказано общее мнение Эммы. Молодой эльфийский лес. Мда. Не в целом-то все хорошо, ну растет небольшой милорн на заднем дворе, ему расти еще сотни лет. От секвойи не сильно отличается, а вот с травами. С травами проблема, надо хотя бы клумбы соорудить. От плитки, что тут была выложена, осталось одно название. Везде корни растений и цветы, посередине деревце, уже метровые, и когда успела. Ах да, забыл про цветочек. У Миларна сейчас была она. Величайшие достижения эльфийской науки и магии, искусственная дриада. Живое растение, воплощающее в себе магию жизни и духов природы, цель которой растить лес и оберегать мою семью и дом. Эльфы хотели, чтобы они были похожи на них. Так себе желание, но они смогли его выполнить. Ну как выполнить? У нее, как и у любого растения, есть бутон, а вот то, что бутон похож на эльфа, точнее эльфийку, вечно молодую и небольшую, правда зеленую, то это, как бы, уже не проблема самого цветка. Ну разве что отсутствуют половые признаки, но лицо как бы намекает, можно считать ее плоскодонкой. Хе. Ее волосы это корни и лианы, ее глаза это сосредоточие магии жизни, ее кожа это мягкая трава. Как-то так. Как хорошо, что у нас высокий забор. Она кто? Задала логичный вопрос Эмма. Не заметить ее сейчас было бы сложно. Цветочек. Издеваешься. Угу. Но пояснил. Дрея, это название, она искусственная дриада, точнее ее копия мною чутко измененная. И тут надо чутко облагородить, ей немного без разницы, что растить, а мне сорняки не нужны. Вот хотел заняться. Сделать пару клумб, пусть на них растит нужные мне растения. Нужные. Продолжила допытываться платиновая блондинка. Ну есть несколько полезных растений. Я так себе алхимик, но сделать банальный укрепляющий эликсир, смогу, или повышающий регенерацию, вот поранитесь, а меня рядом нет, а он поможет. Да и косметические средства у эльфов отменные, они не просто так долгожители. Насколько повышающий? Ну да, регенерация это не шутки. Ну, рану срастит быстро, правда не факт, что правильно и хорошо, но что лучше кривой шрам или вспоротое брюхо. Эмма сглотнула, Петра тоже. Да в теории его можно создать и так, но нужны исследования, у нас наука была так себе. Я думал на этом в будущем заработать, но пока по старинке. Сколько же у тебя еще тайн, Генри? Пожал плечами. А что мне было еще на это ответить любопытной телепатке? Много. Цветочек подошла к нам, ну как подошла, она передвигалась на корнях. Они ее поднесли, и улыбнулась. Я погладил ее по волосам. Говорить она не может, но она хороший эмпат и способна понимать человеческую речь, но как ее ей учить я не представляю. Какое интересное создание. Сестра. Цветочек сменила свое внимание. Угу, сестра по умолчанию семья, ее мы растили на моей крови. Вот они синхронно протянули друг другу руки и прикоснулись к щекам. Интересно. Цветочек подражает сестре. Ну да эмпатия с ней проще, чем со мной, у нас сообщение образами. А тут-то о ком она обязана заботиться и всего лишь человек. Съездили за садовыми принадлежностями, купили пару простых клумб и занялись садом. Полезное занятие, успокаивает, сближает. А если с тобой при этом играет сама природа, то и не скучное. Видеть лица девушек, когда цветы сами заползали в клумбы, бесценно. Телефон я тоже купил. Это и правда было интересно. Телепатия в привычном смысле бесполезна к растению, отчего Эмма прямо не отходила от интересного существа, что ей эти клумбы. Та же, в свою очередь, не отходила от Сабрины, чему она была только за. Сестра услышала, про речь и начала говорить с этим чудом природы, цветочек слушала, но был ли результат покажет время. Петра помогала мне, ее это устраивало, лучше чем учебники, а после ночи то и тем более поработать руками хорошо. Маленькая идиллия. Глава 17. Можно забыть о проблеме. А вот она о тебе не забудет. Следующие пару недель все было тихо, даже непривычно, учитывая количество событий на промежуток времени. За буквально месяц я умудрился жениться и обзавестись какой-никакой, но семьей и союзниками. Аномально быстро, не так ли? И тому есть причина. Младшая. Не поняли. Меня и мое текущее окружение просчитали и поставили в условия. Когда, иначе, просто быть не могло. Очевидно, но и что с того? Это не привело пока ни к чему, из-за чего стоило бы об этом беспокоиться. Петра, идеалистка, гонимая виной, но хотевшая банальное человеческое счастье. У нас был очередной серьезный разговор, во время наших практик, где она честно рассказала о своих мотивах и убеждениях и почему ей так сложно, на что пришлось пообещать, как минимум стараться обходиться без жертв, больших жертв. Я не скрывал, что если будут замешаны дети или семья, я не буду сдерживаться в методах. Молодость. Эмма, расчетлива, хитра, умна, могла исчезнуть или отстраниться, но гордость не позволила, и перспективы. Я для нее открываю большие перспективы, плюс, она и сестра любовники и давно. Моя сестра, тут, сложнее. Я говорил о ней с Эммой, но та лишь руками развела. Да, она знает, что я не совсем ее брат, но ей нужен родной человек, родная кровь, и все тут. Смерть матери и моего предшественника сильно по ней ударили, но Эмма следит за ее состоянием, вот только бывают срывы, о которых сестра молчит, да и Эмма немного мне сказала. Девочки-мутантки, с которыми я беседую минимум через вечер, Роук для которой я шанс на столь простой для многих, за это она готова на многое. И Джубили ее подруга и почти сестра, которая хочет иметь свое место и кажется семью. И да, теперь в разговорах я у нее муженек. Недели прошли спокойно, но это не значит, что не было ничего примечательного. Я познакомился с дядей Петры. Бен милый мужик, воплощающий в себе покой и уют. Было это на семейном ужине в честь праздника, Дня Колумба, куда меня пригласили, а то ему все было интересно, у кого же это пропадет его Петра. А то совсем исчезло, даже ночует не дома. Его две жены все охали и ахали на тему того, какого красавчика себе смогла заполучить их племянница. Я честно думал, на меня будут волком смотреть, а нет, мы мило поужинали. Петра была крайне забавна в тот вечер, она кстати устроилась на подработку, а то непорядок. Теперь она фотограф в известной газете Daily Bugle. Как она все совмещает, лучше не рассказывать, но вроде довольна. Если помрет от переутомления, воскрешу. Мне с школой она теперь помогает и ночью, во всем есть свои плюсы. Вы только представьте. Спят два человека, и все бы ничего, но в это время они занимаются. Летающий рядом учебник, ноутбук, и записи как бы намекают, это совсем не полтергейст. Да, она все еще не может самостоятельно уснуть. Но вот ощущать окружение уже способна, с моей помощью даже читать, остальное, это вопрос времени и практики. Ныне ночью она смогла перевернуть страницу. Молодые одаренные к этому без помощи идут годами, но тут мы срезали, отсутствие ощущений тела сильно в этом способствует, как и мое присутствие. Магии учить ее пока бессмысленно, но освоить телекинез я ее заставлю. Да она и сама понимает, что паутина, которая меняет свою траекторию полета, это круто и удобно. Про X-23 я не забыл. Скорпия доложилась, что следы ведут куда-то в Канаду, но на этом пока все. Я тоже начал подрабатывать. Роза нашла мне пару клиентов. Приходил в образе безликого, лечил, получал деньги, уходил. Здоровье дело не дешевое. Но и клиенты были небогатые, что примечательно, на обычное лечение они потратили бы гораздо больше и без гарантии результата, так же как и у Лизы проблемы с внутренними органами. Оба раза справился за один сеанс, это у Лизы мы растянули, дабы не мучилась в горячке неделю, а то и две. Узнал от Розы про местный хоспис, ей точно подсказала Катрин, для больных раком детей. Я не святой, но мой бзик на детей, думаю, очевиден. Решил заходить туда раз в месяц, ночью. Да, все, кому не лень, поймут, что что-то тут нечисто, когда почти все смертельно больные дети неожиданно пойдут на поправку, но мне-то что? И вот очередное утро, очередная поездка в школу, Петра сопит на плече, она пришла под утро и свалилась в постель, еле растолкал. Народ был взбудоражен. Не каждый день в школу, хоть и элитную, переводится новая ученица, тем более не с начала года, тем более их две. Обе выпускной класс, и одну я знаю. Ох, неспроста это. Про эту проблему я не вспоминал, не считал проблемой, был неправ. Проблема была холодна, аристократична, вызывала активное слюнеотделение как женского, так и мужского населения школы. Ибо была, все вышесказанное, и к тому же имела шикарные волосы и необычные, красивые глаза, ну и она была очень богата. Наследница немалой такой корпорации, ее фамилии. Осборн. Ага, первая, это Триша, извращенка, Осборн. Вторая новенькая блондинка как-то потерялась на фоне первой и не отсвечивала, посвящая себя миру музыки, ну или что у нее там в наушниках. Гвен Стейси, знакомая такая фамилия. От данной фамилии напряглась Петра. Она нередко так пересекается с одним колоритным капитаном Стейси. О проблеме к обеду я знал, а вот что от нее ждать не ведал, это должно было бы меня насторожить. Но, а чего беспокоиться? У нее в ухе химера, рассказать обо мне она ничего не сможет сделать. А что? Как оказалось, немало. Но давайте по порядку. Сидим мы с Рыжей, на уже давно оккупированном нами, боковом столике, на нем в углу, также самоустранившись, сидит вторая новенькая. Мы ей не интересны, она нам в принципе тоже. Я не сразу понял, почему звуки в столовой как-то стихли. Ну, подошла Триша к нашему столику, ну стоит, ну смотрит, чего такого-то. Флеш с листок делает минимум раз в неделю. Это такая молчаливая осада. Мы их игнорируем. Ну и что стоишь? Молчание затягивалось, а игнорировать, вроде как знакомую, все же невежливо, да и все смотрят. Позволите сесть. На это требуется разрешение. Как оказалось, ей, да, позволяю, села, сидит, смотрит, поднос поставила, но не ест, ждет. Петра разглядывает новую знакомую. Даже вроде как сама по себе голубоглазая блондинка Гвен проявила интерес к местной обстановке. Петра, а почему в столовой стало так тихо? Решил я нарушить тишину. Причина сидит перед тобой. Вижу, но не понимаю всеобщий интерес. Мне кажется, или причина крайне довольна ее игнорированием и обсуждением. Ох, какой же ты далекий. Начало наиграно Рыжая. Она своим переводом и так всех взбаламутила, так еще и на контакт не шла. С ней сегодня половина парней со всех классов пытались познакомиться, но она их всех культурно послала. Девчонки тоже хотели, но с ними она перекинулись парой дежурных фраз и все. Все еще не понимаю, ну и, ну игнорит. Ну и что с того? Вот она сама, выделила слово Рыжая, к кому-то подошла, не села, не поприветствовала, а встала и стоит. Вот все и заинтересовались. Хм, странное поведение, приму как данность, сказал я и посмотрел на Тришу, что сидишь, ешь. Она начала есть, стоило только сказать, мда. Ну и мы не будь дураками продолжили свою трапезу. Интерес остался, но в столовой вновь начали оживать люди и разговоры. Она странная, отметила Петра очевидное. Ну, не мне судить о чужих тараканах, мои, как тебе известно, тоже не маленькие, задумалась. Триша то и дело скользила взглядом по Петре, точнее по ее шее, по ошейнику. Кстати, обновленному, общий вид остался тем же, но там появился кристалл-накопитель, стилизованный под украшение. Чутко изменился функционал. Добавилась защита филактерии, все же теперь, это самое главное в ее теле, и его чертовски сложно воссоздавать. Нравится. Это не ускользнуло от самой Петры. Да, весь ответ. Надо с этим что-то делать. Ну и что нам с тобой делать? Хм, какие изменения? Щеки залили, глаза забегали, тараканы. А точно, мда, извращенец. Прилетел мне кулачик в бок. Вроде ничего не сделал. И почему извращенец я, если тараканы ее? Меня почти проигнорировали и обратились уже к кошачьеглазой. Ох, Триша правильно. Кивок, рассказывай. Что? Та только и повернула голову на бок. Что ты хочешь от моего парня? Опять глаза забегали. Ой, не о том она думает. Благо ее лица со спины никто не видит. Хочу. Аж заикнулась и сглотнула. Петра, ты уверена, что хочешь знать ее, явно эротические, фантазии? Удивилась невинная школьница. Учти, что от факта, что ее могут услышать посторонние, она, скорее всего, сейчас начнет еще сильнее чудить. Зря сказал. Триша это поняла. Ее вообще окружение до того волновало. Ну теперь волнует. Взгляд точно на меня, глаза в поволоке, щеки покраснели, дыхание стало глубоким. Где-то я такое видел. Черт, ну она хотя бы не демон. Не демон же. Петра наблюдала метаморфозу с непониманием на лице. Хи-хи, ну удружила. Вы странные, был голос сбоку. Триша задышала еще чаще. Ну да, услышали. Петра покраснела. Мда, ты дочь капитана Стейси. Удивление. Вы знаете маму. Петра вздрогнула. Мир то тесен. Я пересекался с твоей матерью пару раз. Меня как раз, эти пару раз, похищали. Ага, Скорпия и та домовая. Я еще раз там встретился с капитаном, да и Триша тоже. Похищали. Да, я вообще везучий на происшествие. Забыл представиться, я Генрих Рихтер, моя девушка Петра Паркер, и... Перевел взгляд на Тришу, она все еще не здесь. Триша Осборн. Не, тут, но почему-то ей стало еще лучше. перевел взгляд обратно к новой собеседнице. «Гвен Стейси, но ты и так это знал. Твой перевод обсуждали не столь ярко, как Триши, но все же обсуждали, а я не глухой. Логично. Я переехала к маме. Как-то поникла. Сочувствую, наверное. Да, спасибо. А об этом откуда ты знаешь? Чем? Чем? Ты сказал, сочувствуешь. Твой вид подсказал, что причина переезда как минимум не очень. Ну или сам переезд. Да. Простите, у меня отец умер, я с ним жила. Ну вот тайны новых учениц, развеяны, а ты гадала Петра. Петра очнулась. Да, я. Вновь залипла на Тришу. Я пощелкал пальцами перед ней. Очнулась. Что с ней? Не очевидно. Она ловит волну удовольствия. Это вижу, но с чего? Вероятно, представляет, как ее образ, будущей великой владычицы корпорации, рушится от того, что люди узнают ее явно извращенные, по местным меркам, фантазии. В здешнем мире репутация извращенки, думаю, плохо должна сочетаться с этой должностью. Дыхание стало чаще. Слушает. И еще сильнее распаляется. Я прав. И почему мне от этого хочется смеяться? Вот видишь, я, кажется, попал в точку, перевел взгляд на новенькую блондинку. Так что, Гвен, не порти репутацию мисс Сосборн. Похожа на сплетницу. Возмутилась блондинка. Не знаю, на кого ты похожа, но говорят, что за репутацию столь богатые могут и убить. От этого факта то, с чего тебя распаляет еще сильнее. Триша, что у тебя в голове? Триша, а это то, с чего тебя начало крыть. Сглотнула. Не знаю. Врет. Врешь. А вот эта реакция интересна. Удивление. Нет, страх. Прошу простить. Но вы сами сказали молчать. Я ей сказал не разглашать наши тайны. И какую тайну она может разгласить? Ты понял, о чем она? Подала голос рыжая. Не. Но я и не надеюсь понять чужой развращенный, так к тому же еще и женский разум. КХМ. Гвен напомнила, что она все еще тут. Я не сплетница и не дура. Это хорошо. Наверное. Наверное. Да вот задумался. Ну узнают о ее фантазиях и что по сути. Ну хочет она того или иного от партнера в лице меня и что с того. От этого их продукцию перестанут покупать. Вряд ли. Сейчас у Осборна в главный конкурент Старк. Немного изучил местный рынок оружия, это логично, впереди может будет война. Так или иначе мне нужно знакомиться с тем, что пригодится. Скажи, вот для тебя принципиально, купишь ли ты оружие в компании извращенки. Я видел, как отрывается Таша Старк на видео в интернете, и они все еще первые, в то время как Осборны третьи. Задумались все, даже Триша, ее кажется начало отпускать. Тут пекутся о репутации. Вон политики как носятся в преддверии выборов. Я больше привык к культу силы. И до сих пор нахожу любопытным местные нравы. За слухи, меня мать удавит. Привела железный довод Триша. Зачем перевелась? Хочу быть рядом с вами. Простой, лаконичный и честный ответ. Логично. Что еще скажешь? ПФФ. Только фыркнула Петра, взяла меня под руку и прижалась. Ну да, ей то что. Тут в порядке вещей иметь от трех жен. Проблемы от нее есть. Нет, ну и ладно. Пожимаю плечами и доедаю обед, скоро на следующий урок. Все только начиналось. На общих уроках Триша садилась либо рядом, либо за мной. На переменах мелькала неподалеку, а после школы оказалась у выхода рядом с машиной. Представительская, рядом была охранница, что-то ей активно втолковывающее, но кажется безуспешно. Аристократка внимательно ее выслушала, кивнула и ответила, по всей видимости, свое веское будет по моему. Результат. Охранница тяжко вздыхает и уходит на водительское кресло. Меня ждешь. Моя рыжая, тут же стоит, держит меня под руку. Хочу предложить подвести вас, или отправиться на свидание, со мной и вашей девушкой. Она знает, чего хочет. Я задумался. Посмотрел на Петру. Свидание. Теперь задумалась Петра. Через полминуты ответила. Мы и правда давно никуда не выбирались. Я скоро свихнусь с таким графиком, но через 3 часа мне надо быть в издательстве, мне сегодня вечером фотографировать выставку в музее. Учту, сказала Триша, тогда прошу. Открыла нам дверь. Машина представительского класса, лимузин, 2 группы кресел сзади, бар, перегородка от водителя. Где, за закрывающейся сейчас перегородкой, было слышно бухтение, что примечательно, на русском. «Езжай в Америку», говорили они. «Устройся в большую корпорацию», говорили они. «Я работаю грёбаной нянькой». У, кого я уже не услышал, за закрывшейся панелью, но и так понятно. Стоило нам тронуться, и маска аристократки исчезла. Появилась легкая улыбка, щеки залили. Рада, что вы согласились, ха-хозяин. На последнем слове она сглотнула. Надеюсь, я не была слишком навязчива. Я постараюсь сделать сегодняшний день для вас приятным, в меру своих сил. Петра смотрела на это и тихо офигевала. Какие интересные тараканы. Это было и так явно, но я решил озвучить. Да-да, согласилась рыжая. Что с тобой не так? Вам что-то не нравится, госпожа? А пока кроет, и беспокойство на лице. Верю. Петра смутилась. Не называй меня так, пожалуйста. Щеки то залили. Ну да, хе, как мне называть вас? Петра. Просто Петра. Как пожелаете, госпожа Петра. И эта улыбка. Петра еще сильнее покраснела. Напитки, закуски, сигару. Как ни в чем не бывало, поинтересовалась Триша уже у меня. Никогда не любил курить. От остального не откажусь. Да, хозяин. Брат говорил, что у Осборнов не все в порядке с головой, и это у них семейное. Кажется, данная черта в данном мире сохранилась. Но так, мне все же интересно. С чего такое отношение, Триша? Отношение, хозяин. Да ее прет от самого слова. Именно это. Ты не глупа, а я хочу знать. Хорошо. Задумалась и началось. Она сглотнула. Когда там на складе, я увидела вас, вашу ярость. Как вы легко, словно куклу, порвали ту недостойную. А затем вы вернули к жизни вашу супругу. Вы были величественны и холодны. А потом вы и меня, словно простую вещь, достойную только мимолетного взгляда. Она встряхнула головой, сбрасывая наваждение. Буду. Для вас я буду кем пожелаете. Прошу, не отказывайте. Я буду послушной, я буду опорой и поддержкой. Она распалялась, опять. Петра примолкла и смотрела круглыми глазами на это, начала еще сильнее краснеть. Да, такая речь, мда. Повелевайте, приказывайте, а я исполню. Будьте моим хозяином. Прошу, хозяин. Ну то, что у нее странные предпочтения, я понял, когда она облизывалась на ту сумасшедшую, а вот то, что ее накрыло от всего увиденного. Мда, даже сейчас вы смотрите так, словно рассматриваете всего лишь забавную зверушку. Ну, так и есть. Это меня заводит, смотрите на меня. Пожалуйста, ведь не слова лжи, она верит в то, что говорит. Перевела взгляд на Петру и все вернулось обратно. Еще соку, госпожа Петра. Да-да, пропищала, красная от местных откровений. Паучиха, спасибо. Посмотрела на меня, Генри, она меня пугает. Триша напряглась, видит, что слова Петра имеют вес. Ну, у нее и правда забавное помешательство, но она верит в то, что говорит. Вы не отвергнете меня. Страх. Она этого боится. Ты не опасна мне и моей семье, ты не несешь вреда, ты не сможешь разболтать лишнего, не умерев. Более того, ты этого хочешь, так что не мне спорить с чужими тараканами, но понятия не имею, зачем ты мне. Буду полезна. Да, да, я услышал. Сколько у нее радости на лице. Мда, и что с ней делать? Послать. А она тогда не слетит с катушек, не наденет костюм зеленого гоблина и не начнет преследовать все и вся. А ведь может. Мда, да даже без этого, она богатая дочь одной из крупнейших местных корпораций. Будет полезно. Само собой, да. Ну и смысл отказываться? Хочет то отношение, как к вассалу, нет ниже, как к рабу. Но вот такое меня не устроит. Рабство, мне не нравится, но игру в хозяина, это, возможно. Ох, ну и подсунула же нелегкая. Мой парень извращенец, констатировала рыжая, и сильнее прижалась. Мой извращенец, добавила уже шепотом. Но она странная. Да, госпожа, хватит так меня называть. Да, миссис Паркер, хоть так, но лучше мисс. Да, госпожа, ох. Привезли нас в частный элитный клуб, первый этаж, бар, танцпол и столики. Второй – ресторан, а третий – отдельные комнаты, куда мы и отправились. Несмотря на то, что еще не вечер, народу было немало. Охранницу оставили у двери. Стоило зайти, и отношение Триши вновь стало как в машине. Она начала рассказывать и советовать местные блюда, и всячески хотела угодить. Включила музыку, поиграла со светом. Мда, лакей, вот только статусом не вышло. Ее переключения даже забавны. Стоит зайти посторонним, аристократка, дверь закрывается, и опять верная и покорная слуга своего хозяина и госпожи. В целом она хорошая собеседница, быстро вовлекла Петру, начав расспросы о уже ее предпочтениях и интересах. Мы успели покушать, попеть в караоке, где Петра пользовалась ошейником, от чего Триша от него глаз оторвать не могла. Хочет. Ладно, милый, я на работу. Меня чмокнули в щеку и засобирались на работу. Вам вызвать машину, госпожа? Нет, так доберусь, но спасибо за беспокойство, Триша. Да, госпожа, давай ты все же начнешь называть меня Петрой, а? В очередной раз взмолилась рыжая. Постараюсь. Петра смутилась, у нее проблемы с общением. Вот, можешь же, обрадовалась рыжая, не скучайте, не сильно развратничайте, и привези его домой к 9, нам еще заниматься. Да, госпожа, ох, ушла на работу. Она уже успела поведать, какая у них там строгая начальница, не дающая спуска даже молодым работницам на полставки. Не хотите потанцевать в зале, хозяин? Хочешь побольше слухов о своем новом увлечении? Мать было сложно уговорить перевестись, нужна демонстрация, что я не просто увлеклась, а добилась в этом успеха. Она многое требует. Ну пошли, но в местных танцах и музыке я профан, так что надеюсь на тебя. Да, хозяин. Это ее явно воодушевило. В целом мне тут понравилось, но оценим и остальное. В зале было интереснее, в образе аристократки она как ледокол прошла к столику, который, впоследствии, осталась охранять недовольная русская. Елена Белова, телохранитель, поставленная старшей Осборн, приглядывать за дочерью. Мы взяли безалкогольные коктейли и присоединились к толпе. Смотрелась в образе танцующей Осборн в высшей степени забавно. Серьезно, да, одежда у нее была под стать окружению, но лицо, хе. А потом случилось это. Не все опасности в данном мире явные. Стоит в будущем учесть подобное воздействие на свое окружение. Но давайте по порядку. После очередного медленного танца, в котором Триша показывала себя великолепно, она отправилась к бару за коктейлями и долго не возвращалась. С ее страстью угодить, это было ненормально. Найти ее было не проблема, а вот то, в каком качестве, было странно. Она была не у бара, а на другом конце зала, у столиков. Ее телохранитель тоже оказалась тут. Заметила отсутствие и пошла проверить. Но вот ее поведение. У столика стояла небольшая группа, в центре которой был молодой, статный парень с фиолетовым цветом волос, напротив него стояла Триша и ее коробила. По-другому описать это сложно. Дерганье лица, рук, головы. С чем она борется? Как любопытно. Ты первая, кто так реагирует. С чего бы? Как думаешь, Джессика? Спросил парень у стоящей рядом девушки, длинные черные волосы, карие глаза, застывшая улыбка на лице, словно маска. «Мне надо», — говорила Триша. «Сказал тебе стоять и не двигаться. И поставь уже напитки». Триша с явным трудом медленно поставила напитки на столик. «Так куда тебе надо?» «Мне, надо, ка». Губы сомкнулись, скулы напряжены, но она закончила. «Хозяину, апа. Смотри-ка, Джесс, у нее тоже есть хозяин. И кто он?» «Он, мой, хозяин. Да-да, мило, имя скажи». Ее губы сомкнулись, она даже зарычала. Спросил его имя, ну в целом понятно. Контроль людей, химия и странные колебания голоса, как катализатор, ограничено дальностью химии и временем воздействия.